Друзья, всем привет! Вы на лайв-канале «Видосы о разводах». Сегодня очередное видео от подписчика. Для тех, кто не в курсе и кто недавно подписался на мой канал, хочу напомнить, что вы можете присылать свои записи разговоров с мошенниками на мейл, который я оставляю под видео. И есть три призовых места, которые определяются путем популярности видео в конце месяца. Первое призовое место получает от меня 3000 рублей, второе место 2000 рублей и третье место 1000 рублей. Ну а сегодня прикольный видос. Наша подписчица живет в Латвии, ей позвонили сотрудники банка и разговаривали на русском языке. Хотя, согласно правилам любого банка, в какой стране банк находится, на таком языке и операторы банка должны общаться. Но наши разводилы не в теме и звонили в Литву и разговаривали на русском языке. А это выглядит минимум странно. Погнали смотреть! Совершала. Фиксирую данную информацию. Скажите, пожалуйста, карта сейчас находится при вас? Она не утеряна, не украдена? Нет, она не утеряна. Нет, она у меня в кошельке лежит. Когда вы последний раз пользовались картой нашего банка? Ну, не могу точно сказать. Может, пару дней назад, не знаю. Вы платили больше калькулятором ходов? Нет, я через Smart ID пользуюсь, без калькулятора ходов. Я вас поняла. Зума соцсети или моего в последнее время не происходило? Что еще раз, простите? Зума соцсети или моего? Нет. Фиксирую данную информацию. Так, на данный момент у меня есть подозрение, что подключились к алгоритмам вашего мобильного устройства и тем самым образом пытаются манипулировать вашими счетами. Во избежание мошеннических действий мне нужно заблокировать вашу карту на 24 часа. Через 24 часа сможете ею активно пользоваться. Для того, чтобы я ее заблокировала, мне потребуется ваше голосовое подтверждение. Подтвердите мне ваш номер пользователя. Нет, к сожалению, я не буду вам называть свой номер пользователя. Почему вы мне не будете? Ну, а откуда я могу знать, кто мне звонит в данный момент? Как я могу понять, что это Шведбанк? Вам сейчас ваш Smart ID будут поступать уведомления от нашего банка. Все официально, не переживайте. Никакой личной вашей информации я запрашивать не буду и не собираюсь. Ну, а может, вы такие же мошенники, которые будете сейчас мне чего-то там на Smart ID отправлять? А кто вам может, кроме банка, отправлять Smart ID по какие-либо уведомления, подтверждения? Ну, так вы же сами сейчас утверждали, что какие-то мошенники. Ну, значит, они и могут, помимо банка. Они не могут отправлять уведомления в Smart ID. А банк может, да? Конечно, да. Ну, тогда я перезвоню сейчас в банк и сама все это улажу. Если бы сейчас были бы все операторы свободной горячей линии, они бы с вами обязательно бы созвонились. На данный момент передали ваше дело в отдел безопасности. В данный момент занимаемся мы вашим делом о мошеннических действиях. Мы предлагаем свою помощь. Если вы от нее откажетесь, то ваши денежные средства не в долгах, и вы несете только вы ответственность. Банк больше ответственности за них не несет. То есть в течение 5-10 минут ваши денежные средства могут перейти на счет Захарова Александра. Я вам в данный момент помогаю. Вы будете все просматривать в своем мобильном устройстве, ничего у вас, ни одного цента из вас не уйдет. Но меня немного смущает ваш акцент. Как такой, ну... Какой мой акцент? Ну, такой, не совсем, не латышский, не русский такой, немножко. И к Захарову ничего не уйдет, потому что на счету в данный момент у меня нет средств. Меня не интересует, сколько у вас денег на счету. Меня интересует только то, что ваши личные данные были скомпрометированы. Ну, я сейчас позвоню в банк и это узнаю тогда. И подожду свободного оператора, ничего страшного. Пока вы будете ждать свободного оператора, ваши денежные средства... Так их там нету. Захарова Александра. Так там нету денежных средств. Вас могут дать кредит, вы что, не понимаете, что сейчас делать? Нет, не могут, не могут взять кредит. И вы, извините, ну, не похожи на сотрудника банка, к сожалению. Латвийского банка, да, особенно. Да, а как вы это поняли, что... По вашему акценту. По моему акценту, я вас поняла. Да. А что не так с своим акцентом? Ну, немножечко такой не латышский, я бы сказала бы. Ну, тоже не латышский акцент. Ну, потому что я русская и Я тоже русская. Тогда, может, на латышском поговорим? Меня, пожалуйста, нет, давайте поговорим на латышском. Я вас послушаю. Давайте. Хорошо, и выясним вопрос про акцент. Все работники банка перфектно говорят на государственном. Ну, забавное завершение разговора получилось. Видели, подписчица захотела сотруднику банка поговорить на латышском языке, но ничего не получилось, мошенница слилась просто по той причине, что она не знает этого языка. Надеюсь, вам понравилось видео, подписывайтесь на канал. Всем мир, не попадайте на уловки мошенников.